Основы изучения Каббалы. Часть первая. Урок второй. Раби Михаила бен Песах Партнара. Духовным евреем является тот, кто занят своим внутренним человеком и работает над ним. Никто не достигнет единства с высшими свойствами, пока не исправит себя. Все имена, упомянутые в Библии, такие как Моисей, Авраам и так далее, являются особыми силами мироздания. Вся Тора, весь Старый Завет, описывает одну душу. Авраам – это сила, Сара – это сила. И в этом мы видим мужскую и женскую силы. Именно эти соотношения сил мужского и женского каждый должен выстроить в себе. Ни один мужчина не достигнет цельности, пока он не разовьет в себе свою женскую часть. То же самое касается и женщины. И только когда обе силы достигнут своего полного развития в одном человеке, только тогда мы можем сказать: праведник расцветает, как пальмовое дерево. И если человек желает достичь совершенства, то он должен развить в себе и левую сторону, то есть свою женскую часть. Если же он пренебрегает этой частью и только работает над своими мускулами, то у него будут недостатки. Поэтому мужчина должен развивать обе части. Это касается и женщины. Только тот, кто сможет развить в себе обе части, обе противоположные силы, достигнет совершенства целостности. Когда доведешь своего внутреннего человека до полного развития, тогда можно будет сказать, что ты свободен. Свободен от рабства животных возжеланий. Только в этом случае можно сказать, что он, она, обладает контролем над собой. Помни, что супружеские пары, мужчины, женщины, находятся только во внешней связи, связаны только внешним человеком. Конечно, каждому необходим секс, пища, питье, но это все пища только для внешнего человека. Через взаимоотношения со своим мужем или со своей женой видишь отражение себя, своей пары, своей правой или левой стороны. Но запомни, что истинные отношения пролегают внутри твоего внутреннего человека. Истинная сила Творца находится между мужской и женской сторонами, представляющими единство, существующие аспекты в творении, и нет никакого их разделения в духовном мире. Осознай, что все, о чем мы говорим в Каббале, относится только к духовному миру. И никогда, помни, никогда не говорится абсолютно ничего о физическом теле или эмоциях. Органы тела могут быть заменены. И, как ты знаешь, сердце – это просто физический орган, и его можно заменить. Однако душу заменить невозможно. Она относится не к приходящему физическому, а к духовному. Мы не говорим в Каббале об этом мире. Конечно, существует параллель с этим миром, и каббалисту приходится употреблять слова этого мира. Но это не означает, что высказывается об этом мире. То же самое делаю и я. К примеру, рассказывая что-то о Папе Римском, я имею в виду не физическое лицо, а только лишь силу власти и управления данной религией. Помни об этом все время, когда читаешь мои книги, статьи и сообщения. Соответствует еще один вопрос, о котором ты всегда должны задумываться. Зачем ты здесь? Ради знаний? Конечно, нет. Мы все находимся здесь только лишь потому, что хотим познать, как прийти в соединение с духовным. Духовное – это сияющее внутри нас свет. И искры, его мы можем вобрать в себя. А то, что мы называем материальное, земное существо является внешним человеком, и это не является предметом изучения каббалы. И это ты должен хорошо запомнить и уяснить. Только когда ты будешь готов к внутреннему исправлению, то есть не следуя пути внешнего человека, а начнешь поиск в глубине себя, вот тогда и только тогда я смогу тебе что-то дать. Я только направляю тебя внутрь себя, но это должно стать и твоим желанием. Для того, чтобы добраться до внутреннего человека, ты должен сначала проникнуть через все слои своего внешнего человека. Только там, внутри, найдешь суть и смысл того, где имеет место развитие мужского и женского начала в каждом из нас. Когда человеку удается это сбалансировать, то его можно назвать праведник. Только в глубине своего человека можно развить женское и мужское начало. И для этого, и для того, чтобы прийти к балансу, должен продвигаться вглубь себя. Четыре вида коммуникации. Первый, самый низший вид – получение ради получения. Это означает, что желаешь получить любой ценой, чего бы это ни стоило, что бы ни случилось, но я хочу, хочу, хочу. Не имеет значения, что конкретно, главное это то, что хочешь обладать этой вещью. В этом проявляется воровство, насилие и любой другой продукт чисто животных желаний. Это форма животного эгоизма. Следующий вид – я отдаю, но с тем, чтобы получить. Этот вид также имеет отношение к проявлениям внешнего человека. По принципу «я почешу твою спину, чтобы ты почесал мою». Это не отдача, это заключение сделки, своего рода культурный эгоизм. Я терплю тебя, но и ты должен терпеть меня. Пока человек находится в этих двух видах коммуникации, он еще не готов к каббале. Следующий вид – это отдача ради отдачи. Для этого в сердце должно прийти соответствующее желание, что все это только обман зрения. И из этого осознания может возникнуть зародыш отдачи ради отдачи. Должно быть понимание того, что каждый представляет из себя только поддержание внешнего вида. Понимание этого служит началом для коммуникации отдачи ради отдачи. Это отправная точка исправления, но это не конечная цель. У меня нет сил, чтобы прийти к четвертому виду – получение ради отдачи. Что мы имеем в виду, упоминая имя Творца? Кто Он, наш Господь? Господь – это отдающий аспект, сила отдачи. Мы не знаем, кем является Господь, и никогда об этом не узнаем. Все, что мы знаем, это Его проявление, это и есть качество отдачи. Его качество – это аспект полного отсутствия эгоизма. Этим качеством заполнена вся Вселенная. Отсутствие эгоизма. И мы сделаны из того, мы сделаны из того же качества, качества алтруизма. Где-то глубоко внутри меня присутствует это качество. Но противоречие состоит в том, что мы сделаны для того, чтобы получать. А как мы это получаем, не имеет никакого значения. Господь же делает только отдать нам то, что нам полагается. В получении нет никакой жизни, а отдача ради получения всего лишь комедия и ложь. Все аспекты отдачи, которые являются в нашем мире, не являются отдачей. Нам рассказывают, что мы должны дать деньги в Greenpeace или на нужды каких-то властей, или необходимо пожертвовать на спасение мира. Однако это не приведет вас к исправлению. Никакая религия, никакой религиозный деятель, никто из нас не смогут прийти к отдаче в том понимании, о котором мы упоминали выше. Это не приведет к исправлению. Поговорим о другом виде. Получение ради отдачи. То есть я получаю и я желаю отдать. Это означает понимание того, что Творец – это тот, кто дает. А его желанием является то, чтобы я получил. Тогда получается, что моя отдача предназначена ради наслаждения Творца. Когда вы что-то получаете, понимая, что этим вы делаете приятное дающему, то это становится формой отдачи. Мало кому это известно, однако у нас есть такой драгоценный подарок, полученный свыше. Вы отдаете ради света исправления, ради того, чтобы пожертвовать собой во имя света, истинного света Творца. Это всеет хохма, отдача и свет хасидим получения. Свет рассеян в каждом из нас сквозь все уровни нашего существа. И мы называем эту шкалу света парцуфим. В каждом человеке есть данное сияние, которое находится в самой затаенной глубине. Кабалу не понять интеллектом, и для того, чтобы постичь духовный мир, этому надо учиться, надо подняться над простым пониманием. И тут существует противоречие, особенно в западном мире. То есть, как для того, чтобы заслужить некий почет, вы должны приложить интеллект. И чем больше вы прикладываете интеллекта, тем больше почет. Не никакой важности отказаться, пожертвовать интеллектом. Это и является камнем преткновения. Читая эту книгу, вы приобретете некое понимание того, что значит отказаться от интеллекта, ума, ради Всевышнего. Все находится внутри нас. Выше же пожертвование исходит из вашего внешнего бытия. Истинное же пожертвование – это то, которое исходит из вашей внутренней сути. Нет никакой необходимости принести или приносить в жертву зверей. В давние времена человек был подобен ребенку, очень примитивен, он был несмышленным и не понимал, что пожертвование означает принести в жертву свои животные неизменные силы. Ранее человек не мог увидеть в себе свою внутреннюю суть, то есть как его осознание было недостаточным, а его не развито. И только наше поколение, первое, которое в состоянии видеть внутреннюю суть. В наши дни существует огромное желание в получении света. Что мне нужно для этого? Чтобы собрать воду, мне нужна бочка. Со светом то же самое. Чтобы собрать свет, ему нужен сосуд. Бочка – это пустота во мне, и через любовь к себе я получаю пустоту. Только через любовь к себе можно увидеть пустоту, а затем наступает отчаяние, тяжелое отчаяние. И такие состояния нам необходимы, ибо через них мы видим, что все становится бесполезным, ненужным. В результате прохождения через такие состояния мы получаем свет. Жизнь наша может быть то горькой, то приятной. Но внутри нас есть место священия света, в котором и находится наша внутренняя суть. Нейтральная зона – это зона, в которой добро и зло ощущается, как внешнее проявление. Ни физическое тело, ни кожа, ни эмоции не является вашим внешним проявлением. Это ваша внешняя часть души. Это то, что мы называем животной частью души в человеке. Божественная же душа – это внутренняя суть ваша. А между ними находится нейтральная зона. Хотя слова «нейтральные» не совсем верны. Тем не менее, между двумя этими душами находится человек, способный на исправление. Внешнее проявление, зона исправления, внутренняя суть. Исправлению подлежит только внешнее проявление человека, его добрые и злые части. Во внешней части вашей души проявляется все, все ваши желания, богатство, власть, знания, деяния, как великого разрушителя, так и великого мыслителя. Именно эта часть требует исправления. Помни, эта религия не приведет тебя к исправлению этой части души, то есть как религия располагается во внутренней части внешнего бытия. Но это все же религия, это внешняя часть души. Нам, конечно, нужно пройти через эту зону, а также пересечь зоны традиции, культуры и так далее, чтобы добраться до внутренней сути. Но религия не под силу привести нас к внутренней сути. Это сказки для детей, и до тех пор, пока вы верите в религии, вы верите в сказки. Все это сказки для детей, а вы должны стать взрослыми. Не забывай, что религии располагаются во внутренней части внешнего проявления. Если вы хотите достичь совершенства и целостности, то для этого необходимо изучать Каббалу. То есть как? Посредством ее вы возвыситесь над обычным пониманием интеллекта и не опуститесь на уровень фундаментализма. Пребывая в рамках интеллекта, вам не удастся соединиться с духовным, а также приводить работу над собой. Однако, тот, кто достигает предела, за которым начинается исправление себя, переживание добра и зла, считается, что тот достиг уже пробуждения, именуемого точка в сердце. Творец не терпит лжи. Единственный способ приблизиться к Творцу – это работа над собой. В книге написано «Врата спасения». Что значит? Что работая над собой, над своей внутренней сутью, откроются врата. Только отказавшись от себя, можно достичь истинного покоя. Для достижения своей внутренней сути нужно пожертвовать своим внешним бытием. Все уровни вашего бытия находятся в вас, и поэтому развитие чувствительности ко всем уровням вашего бытия в ваших руках. А пожертвование – это то, что именуется самоотдача, работа над собой. Вам необходимо преодолеть уровень вашего понимания и подняться над своим интеллектом, чтобы различить путь спасения. Помните, что Творец не вмешивается в проявление внешнего бытия. Творец не реагирует на животную составляющую человеческого бытия. И когда человек достигает такого состояния, когда нет выбора, когда присутствует ощущение полной опустошенности и глубокого отчаяния, когда не видно выхода, когда понимаешь, что силы покинули тебя, только тогда начинается поиск. И наше поколение является первопроходцами, теми, кому суждено подготовить путь, ведущий к внутренней сути. Книга Зоар – это, по сути, Тора, написанная языком духовного мира. Зоар – это комментарии к Торе. Все, что написано в этой книге – это законы Вселенной. В этой книге сказано, что самоотдача касается только внутренней сути. Нужно научиться отдаче. Другого пути нет. То, что мы делаем, и то, что мы называем отдача, исходит из внешнего бытия. Не подумайте только, что отдавать – это значит чем-то обладать, чтобы отдать. До тех пор, пока у вас есть убеждение в том, что вы должны что-то отдать, вы на неверном пути. Ваша работа должна проходить прежде всего над собой, над своей внутренней сутью. Именно это и есть пожертвование внешней, животной душой. Каждый должен прийти к этому ощущению, потому что только в этих ощущениях желание внешнего бытия становится прозрачным.